Глава 10. О каникулах, которые обещают стать странными. Хелиана Вердзла. Отдых от учебы. Какое прекрасное словосочетание. Особенно в свете недавно минувшей экзаменационной поры. Когда я училась в ПТУ магической уборки, то все было одновременно и проще, и сложнее. На втором курсе я в свою деревню на зимние каникулы просто не поехала, хотя они продолжались целых 2 недели и вполне позволяли навестить родных. И не потому, что добираться туда от города долго и сложно, недалеко он. Скорее из-за того, что мои дядька с теткой — люди практичные сверх всякой меры. А что делают практичные люди, если к ним попадают лишние рабочие руки? Правильно, пристраивают их к делу. В деревнях лишних рук априори быть не может, только дополнительные, даже зимой. А как только стало понятно, насколько бытовая магия в хозяйстве полезная, так вообще роздуху мне не давали. Так что, освоив необходимый минимум, с которым можно заработать лишнюю копейку в городе, там я на каникулы год назад и осталась. Сейчас же все было иначе. Это в ПТУ никого не интересовал досуг студентов, а в Королевской академии стихий могли оставить на каникулы в корпусах только с письменного разрешения опекуна. А тетка мне разрешение только на учебу прислала. Про каникулы там ни словечко. Так что стояла я холодным утром в большом зале академии и смотрела, как студенты распределяются в группы возле магов из портальной службы. Каждый маг отвечал за свою область королевства и отправлял ребят домой. То и дело мне махали то одногруппники, то первокурсники из других потоков, знакомые только на вид. Подбежали попрощаться Эрик и Лайса, которой еще 4 дня было учиться. Но как любимого волка не проводить? И, глядя мне за спину, вдруг усмехнулась. «Тут еще кое-кто прощаться идет». И действительно, Тарис. Мой рот помимо воли растянулся в улыбке. И, наверное, она была глупенькой-глупенькой. Но как же мне стало хорошо. И ничего на свете не важно. Разве что... «А где Рысик?» Я думала, что Шерик хотя бы придет меня проводить, а его нету. Странно. Кстати, Натана тоже не вижу. Хотя если учесть, что в последнее время он вел себя довольно странно, то, может, оно и к лучшему. «Это все, что ты можешь у меня спросить, когда мы прощаемся на столько дней?» Изогнул бровь герцог, обнимая меня за плечи и прижимая к себе. Правда, сразу же отпустил, так что объятия выглядели скорее дружескими. «Ох, Тарис, мне столько надо у тебя спросить, что лучше все сразу и после каникул», — улыбнулась я. «А Шерику скажи, что он козявка пушистая, мог бы и попрощаться». «Скажу», — вздохнул Тарис. «Не хочу, чтобы ты уезжала». «Вот как быть, если хочется поцеловать, а сама ведь сказала, все решим после каникул. Да и нехорошо же у всех на виду». Но в глазах у Тариса светилось такое, что и без слов, и без поцелуев ясно было, что схватил бы меня сейчас в охапку и утащил от всех подальше. Да вот нельзя. И я все-таки потянулась и чмокнула его в щеку, будто бы тоже дружески. Тут-то меня и позвали к порталу. Я даже обрадовалась, что наше прощение прервали. Хотя теперь-то уезжать, ни капельки уже не тянуло. Но все равно... Все то время, что я поднималась по ступенькам на телепортационную площадку, отдавала в руки магу свое направление, и даже в тот момент, когда шагала в светящееся марево, меня не покидало смутное ощущение, что я слишком легкомысленна, и что я выпускаю из вида нечто чрезвычайно важное. Но я лишь потрясла головой, развеивая наваждение вместе с смутными кругами перед глазами, которые иногда появлялись после переноса. «У тебя впереди 10 дней каникул, Хелиана. Только от тебя зависит, как ты их проведешь». «Хелька, деточка, ты приехала!» Раздался зычный голос тетки, который я не спутаю ни с одним в мире. «Тетя Маргоша!» Улыбнулась я, поправляя лямки рюкзака и легко сбегая со ступеней местного круга. Правда, тотчас об этом пожалела, так как, судя по всему, накануне прошел ледяной дождь, и ступенечки эти были скорее катком. Потому сверзилась я прямо в объятия своей большой, румяной, как всегда приятно пахнущей пирогами тети. «Неуклюжая, как всегда», — добродушно прогудела она. «Ну что, проказница, нагулялась в своих столицах?» «Научилась», — возразила ей я. «А откуда вы узнали, что я сейчас буду?» Меня поставили на ноги, отряхнули от невесть откуда налипшего снега, поправили шапочку и ответили. «Як откуда-во? Письмецо прислали, что так, мол, и так, студентка Хелиана Вердзла приедет на каникулы такого-то числа в такое время. Голова нам все зачитал, специально в избу пришел. Так что мы тебя ждали». Уж не знаю, хорошо это или плохо. «Хорошо, тогда домой?» «Погодь, сейчас зайдем в торговые ряды, нужно продуктов купить. Облегчишь корзины для тетушки? Помнится, у тебя легко получалось вес испарять». Я лишь покачала головой, мысленно простонав, что тетка Маргоша неисправима. И она немедленно это доказала, коварно добавив. «А я тебе зато калач куплю и орехов в меду». «Ну, ежели орехов...» «Я, кстати, левитацию еще освоила, так что теперь вообще удобно нести будет». «Леви... чего?» «Прости, единый, но звучит непотребно». «Леви того», — рассмеялась я. «И в лантуанском языке нет ничего непотребного, уверяю тебя». «Мудрёно ты говорить стала, Хелька», — покачала головой тетка Маргоша, но почти сразу решила. «В любом случае, как бы ни называлось, лишь бы в хозяйстве пользительно было». Мы походили по торговым рядам, доверху наполнили разнообразными вкусностями здоровенную корзину и пошли к избе, что располагалось на центральной улочке нашей деревушки. И несмотря на то, что стояла скорее в дальней ее стороне, местоположением мое семейство все равно гордилось. «А где все?» — спросила я, щелчком пальцев снимая заклинание, и плывущая за нами по воздуху корзина смачно плюхнулась на лавку. «Ох ты ж, грубо-то как!» — бросилась к ней тетка. «Яйца бы не побились!» «У тебя куры перевелись?» Практически ужаснулась я, не в силах представить себе ситуацию, когда тетя бы покупала молоко или яйца на рынке. «Единой с тобой! Гусиных купила! На завтрашний обед!» «Так где все? Дядя, сестрица младшая, да и брат?» «Дядька на промысле, к завтраму вернется. Брату твоему горошу не до нас, на сносях жинка его, завтра заскочит. Ну, Алинка у сестры моей гостила, тоже завтра приехать должна. Так что вдвоем мы сегодня. Бросай вещи и садись, кормить тебя буду. А к ночи баньку стопим. Ты уж, наверное, и забыла в своих городах, что такое настоящая баня». Я лишь кивнула и радостно убежала в свою комнату, которую некогда делила со старшей дочерью тетей и дядей. И действительно, и накормили меня, и напоили, и в баньке попарили. Так что в итоге вырубилась я, как только моя голова коснулась подушки. И спала долго, сладко, почти до следующего обеда. Оказывается, действительно соскучилась я и по деревенскому говору, и по хитрости, элементарной в своей простоте, и по простодушию, и по дому. В академии все было совсем иначе, а тут душой за вечер отдохнула. После помпезности столицы родная деревня показалась невероятно уютной. Занесенные снегом, ее небольшие домики напоминали шары игрушки, что продавались в лавках столицы. У Кари была такая. Ей нравилось трясти шарик и после этого класть голову на руки и наблюдать, как медленно оседают белые искры. Я же могла любоваться этим прямо из окна дома, и трясти ничего не надо. Действительно умиротворяло. «Хелли, иди обедать!» — раздался зычный голос тети. «Сейчас!» — не оборачиваясь, крикнула я. И еще несколько минут, полюбовавшись на зимний день, вскочила с колченогого стула. Впрочем, стоял он вполне устойчиво. У дядьки была потрясающая суперспособность. Он совершенно не умел делать красиво, но зато всегда получалось надежно. То есть, если курятник, то вкривь и вкось, но стоял десятилетиями. Если забор, то издалека было непонятно, как он остается в вертикальном положении, но ни единая курица у нас со двора за это время не убежала. Тетка рассказывала, что первые годы ругалась на это все и требовала, чтобы оно было не только качественно, но еще и симпатично. а после махнула рукой и лишь смеялась, что главное — детей хороших муженек делает, а все остальное — да боги с ним, пережить можно. Я стащила с себя самодельный плед, в котором сидела, настолько старый, что шерсть стала мягкой и уже не кололась, и бросила на узкую кровать. Дом был сложен из цельных бревен и отапливался, конечно же, печью. Ни о каком магическом отоплении тут и не слыхивали. А стало быть, в комнатах всегда было прохладнее, чем в главной горнице. Она же столовая с печкой. А за стеной тоже печка, в кухне. В спальне сидишь в шерстяных носках, а к обеду чуть ли не в трусах и сарафане выходишь. Тетка, явно принаряженная, суетилась, накрывая на стол. «У нас гости?» Подозрительно прищурилась я, наблюдая, как тетушка расставляет тарелки на чистую, красно-белую скатерть. «Да так, заскочит!» Хитро отвела она глаза. «Кто?» — нервно уточнила я, приглаживая встрепанные косы. «Голова деревенский с сыном, ну и еще пара уважаемых людей. И ты бы сходила, хоть платье надела, Хелиана, а то все в штанах да в штанах. Срам твой, понятно, платьицем уже не прикрыть, видели его, но хоть при гостях-то». «Срам — это магическое образование?» — насмешливо уточнила я, проходя вдоль стола и заглядывая в большие блюда и на широкие доски. «Нет, срам твой в растянутых штанах, еще и замызганных!» Родня расстаралась для дорогих гостей. В горшке исходили паром вчерашние настоявшиеся щи. Рядом под крышкой томилась жирная утиная тушка в окружении вареной картошечки. И дополняли этот прекрасный натюрморт несколько мисок с разнообразными соленьями. Заметив маринованные грузди, я ощутила, что сила воли мне отказывает, и руки сами тянутся к этому дивному явству. За что пошедшие в самоволку пальчики, разумеется, отхватили ложкой от тети. «Магическое образование — это, наоборот, то, что выпячивать надо!» — сообщила она. «Но не в штанах!» «Ну да, ну да, в штанах совсем другое выпячивается. Когда ты говорила о торжественном обеде в мою честь, я думала, что он совсем иначе станет выглядеть. И точно в семейном кругу». «А шо? Не шо, Хелечка? Тут деревня, не ваши города. Все друг другу кем-то да приходится. Подумай о семье. У головы сын есть, и у кузнеца есть». «Я замуж не собираюсь. По крайней мере, точно не за сына головы или кузнеца». «Единый с тобой!» Размашисто перекрестила меня тетка. «На тебя я не рассчитываю уже, с тех пор, как ты в свою ПТУ пошла. Но сейчас иное дело. Королевская академия стихий, из самых столиц. А у нас младшенькая заневестилась. Подумай о сестре». «Линка-то тут при чем?» «При том, что вот придет голова с тобой беседовать о том, чтоб ты потом практикующим магом тут осталась. Станет сыну говорить, мол, присмотрись к девке, выгодная партия. Тут-то мы его на Линку и переориентируем. Она у нас девка в самом соку. Такую проглядеть трудно. Да и 16 ведь уже летом стукнуло». Лину действительно было сложно не заметить. Или не услышать. «Кто-то обо мне говорил?» Раздался низкий грудной голос, а после и величавая поступь главной невесты нашей избы. За полгода сестрица, казалось, стала еще дороднее, практически сравнявшись формами с тетей. Но девка и впрямь красивая. Светлые волосы и голубые глазища контрастировали со смугловатой кожей. Щеки ничуть не мешали лицу быть гармоничным и с правильными чертами. Плечи покатые, грудь могучая, и при каждом глубоком вдохе на ней завлекательно натягивалась ткань сарафана. Линка прошлась по столовой и величаво одним бедром отодвинула себе стул. Села. Дядина творение заскрипело, но дочерку выдержала. Говорю же, надежность воплоти. Дверь открылась, и в горницу вошел дядя. «Добрый день, девицы!» Улыбнулся он, приглаживая встрепанные после шапки волосы, подходя к тете и целуя ее в круглую щеку. «Готово все, душа моя!» «Готово, хороший мой!» С той же нежностью улыбнулась ему жена. «Вот, обсуждаем гостей!» Линочка спрашивает. «А что о них спрашивать?» Деланно удивился дядька. «Мы с мамкой про женихов думали. Тебе кто больше по нраву, доча?» «Отчий дом», — все тем же густым басом заявила сестра. «Не хочу замуж, мамка». «Опять? Опять эти разговоры? И что придумала? Замуж она не хочет. А как же свой дом, диточки?» «Тебе Тарьянка внуков нарожала. Уже двоих», — спокойно ответила Лина и потянулась к соленым огурчикам. Ее за кусочничество бить по рукам, разумеется, не стали. «И еще столько же обеспечит». «Все твое дурное влияние, Хелька!» — проворчал дядя. «Сама от такой хорошей партии в город сбежала, а теперь еще и сестру дурному учишь». «Поклеп», — помотала головой я и улыбнулась тому, как легко цепляется обратно деревенский говорок. «Интересно, получится ли так же быстро от него избавиться после возвращения в академию? Или бедному Тарису придется потерпеть пару недель?» «Я уже еще дальше сбежала, дядь», — напомнила со смешком. «Оно так!» — хмыкнул он. «Да от судьбы не убежишь!» — добавил наставительно. Даже палец узловатый поднял и помотал им. «Вон отец твой не в столицах жену себе нашел, а в нашей деревне! Хотя помотала его по свету знатно!» «Так он сам-то не наш!» — подала голос тетка. «Пришлый! А Хелька, может, теперь за высокорожденного какого выйдет? Собой удалась, а там в академии-то мужиков, небось, не считано. Жирку бы только набрать, а то, гляжу, учить-то, может, и учат, а кормить точно забывают!» «Сама забываю», — буркнула я. «Но похудела я, да, хоть и так статью не отличалась. Не то что Линка с Тарьяной. Так это же за сессии. Нервничала, до столовой не всегда доходила». «Нишо, откормим», — пообещал дядька, критически меня оглядывая. И вдруг вздохнул. «Эх, точно вся в отца удалась. Того то ж, корми, не корми. Видать, в магию у вас все уходит». «И слава единому», — подумала я, но промолчала. Зато Лина вслед за дядькой тяжко вздохнула и с тоской сказала. «Повезло». И едва увернулась от удара ложкой. «А ты не завистничай», — строго велела тетка. «Одного мага в семье за глаза». «Да я к тому, что тощая». «Да кому кости-то нужны, дуреха?» Тарису тут же мелькнуло в голове и заныло в груди. Хорошо мне дома, сама не знала, что так соскучилась и по дому, и по родным. Но вот если бы взяла да случилось чудо, и вместо деревенского головы с его громадным сыночком пришел бы сейчас сюда мой герцог... Ага, и что сказал бы, увидев деревенскую мою жизнь? Хотя, может, я и несправедлива к нему. В той охотничьей избушке он простой меблировкой не брезговал. Да и на практике нашей в палатке жил, ни на что не жаловался. Вот от словечек деревенских его бы коробило, это да. И так я задумалась о Тарисе, что стук во входную дверь восприняла как то самое немыслимое чудо. Он приехал, приехал ко мне. Но дядя Илаш, отправившийся открывать, вернулся, увы, вовсе не с герцогом Таркским. Зато в сопровождении целой толпы гостей. И все знакомые. Местный голова, староста деревни, Теренс Даркан. Колон, сынок его, мне ровесник. Наш кузнец с мельником. Одни из самых уважаемых людей в деревне. Тоже оба с наследниками пришли. А вслед за ними... Я едва удержалась, чтоб глаза не протереть. И за руку себя ущипнула так, что чуть ойкнула. То ли сплю еще, да сон мне снится. То ли сметана в блинах несвежая была. Только не бывает у тетки несвежей. Вот всеми богами клянусь. Даже появление на пороге Тариса Тарга не удивило бы меня настолько. У герцога хоть повод к тому имеется. Но северный лорд... Как там его зовут-то? Капитан команды университета Северного княжества. Что же он тут забыл-то? Может, путаю? Я его и видела один раз в жизни. Откуда мне знать? Вдруг все северяне на одно лицо. И в одинаковой одежде. Но невероятный, немыслимый гость в серебристом костюме мгновенно отыскал меня взглядом и, блеснув синими глазами, выдал короткую улыбку. Точно он. Поклонился всем разом, продолжая смотреть на меня. И не понять, как смотрит-то. Совершенно нечитаемое у него лицо. Да и Теренс Даркан тут же подтвердил, что я не ошиблась. «Лорд Урвих Левер, прошу принять и жаловать. Уроженец Северного княжества прибыл к нам по делу. «А это лорд хозяева дома. Лучший охотник наш, Илыш Кассер, жена его Маргита, дочки хозяйские, Хелиана и Линара». Я снова получила взгляд северянина, на сей раз очень даже понятный, недоумевающий. Но ничем больше северянин нашего знакомства не выдал. Тайна, что ли? С другой стороны, не тот момент, чтобы об этом говорить. Только вот чему он удивился? Тетка с дядькой захлопотали, рассаживая гостей, а я быстренько устроилась рядом с сестрицей и потупилась, совершенно не соображая, что делать-то. Или ничего не делать. Но каким ветром сюда северянина занесло, если не по мою душу? Такое вот странное совпадение. Что за дела у него могут быть именно в моей деревне? А ведь я еще при первой встрече мельком удивилась тому, что приехал он так рано, за 2 недели до сборов турнирных команд. Но то в академию, мало ли зачем, он капитан. А вот в глухую провинцию, да сразу ко мне в гости. Я машинально схватилась за косу, ярко вспомнив странный интерес лорда к моему талисману. Птички на мне не было, конечно. Удивительно, но северный аристократ вписался в деревенское застолье чуть не как родной. Видно, и впрямь у них этикет не такой строгий. С аппетитом ел, с искренним интересом поддерживал разговор о здешней охоте, похвалил, просмаковав дядькино виноградное вино. Ну, это уж точно из вежливости. Наверняка пил и лучше. Другое дело — теткина утка. Правда, мне и утка в горло не лезла. Чтобы отвлечься, оглядела из-под тишка сперва белобрысого Колана, сидевшего напротив, потом Линку, и заметила, что у сестры щеки порозовели, и косится она на парня. Вот тебе и отчий дом мне дороже. Хотя что там говорить? Пусть дядька мой и лучший охотник, да только все равно старости не ровня. А значит, и мечтать не стоит о таком женихе. Тетка не раз говорила, что у нас в семье все однолюбами уродились. Если так, жалко Лину. Вон как она на Терренсова сыночка смотрит. Похоже, влюблена в него. И пара ведь хороша. Оба кровь с молоком, высокие, статные, именно что в соку. Даже масть одна. Вот мастью, кстати, я точно в мать. И у тетки, и у Тарьянки с Линкой волосы светлые. Но моей кости Колону точно не подходит. И как же славно, что тетка ему сестру предназначила, а не меня. «Помогу Линке, чем смогу», — решила я. И снова поймала взгляд северного лорда. Вот только пялился он не на меня саму, на косы, перекинутые на грудь. Когда убрали со стола, разговор, как и предупреждала тетка, перешел на меня. «Ну, расскажи, Хелиана, как твои успехи в столичной учебе?» Неторопливо начал голова. «Всей деревни тобой гордимся. Первая ты у нас аж в Королевскую академию попала». «Хорошие успехи, мистер Даркан», — кивнула я. «Преподаватели мной довольны». «Слыхал, на боевом факультете ты?» «Да, и стихийной магией занимаюсь, стипендию получаю. Нравится мне все». «Вот молочинка, хорошую девку Илыш с Маргошей вырастили». «Племяшка родная она нам, вот и растили, как своих!» — прогудел дядька, слегка напыжившись. «Надо же, а ведь он мной и правда гордится!» И тетка вон в улыбке расплылась. И не врет он ни капельки. Ничем они родных детей не выделяли передо мной. А то, что любви особой не выказывали, так оно и понятно. Не до любви, когда у тебя дом, хозяйство, да 4 на шее. Но в раннем детстве, помню, и тетка со мной носилась, и дядька на руках таскал. А обиды все... Детские они у меня, дурные, чего уж там. Работы не меня одну заваливали, и кузин также нагружали. И горош всегда наравне с отцом впахивал. «Ну, помянем родители твоих, Хелли!» Предложил вдруг мельник дядька Хорсус. «Дружил я с отцом твоим крепко, хоть и пришлый он был у нас». И вот тут лорд Левер улыбнулся во весь рот. Так, словно стало ему легко и весело. А я, сопоставив все его взгляды и слова мельника, убедилась окончательно. По мою душу тут северянин. «Прошу прощения за, возможно, неуместный вопрос», сказал он, когда мужчины молча выпили за покой и свет для моих мамы и папы. «Значит, мисс Хелиана тоже не местная уроженка?» «Отчего ж местная?» ответил мой дядька. Мать ее, сестра жены моей. Что ж до отца, магом он был. Мы толком и не знаем, откуда он. А племянницу хорошую нам сделал, без скромности скажу. И дар свой ей передал. Мне известно, что мисс владеет стихийной магией, кивнул лорд Ливер. Я имел счастье познакомиться с вашей племянницей в Королевской академии стихий. Но наша встреча была столь мимолетна, что я побоялся оповестить вас о ней, господа и дамы. Линка, услышав, что она дама, прям плечи расправила. А вот тетка моя глянула на лорда эдак оценивающе. «Я не был уверен, что мисс Хелиана запомнила меня», продолжал северянин, слегка поклонившись в мою сторону. «Только сейчас я осознала, что у него красивый, низкий голос и едва уловимый акцент, тверже, чем мы, выговаривает мягкие согласные». «Конечно же, запомнила, лорд», ответила ему с вежливой улыбкой. «Это очень радует меня». Снова поклон. А в академии вел себя почти по-хамски. «Если вы и ваши родственники не будете возражать, я хотел бы поговорить с вами наедине, мисс». И хозяева, и гости выглядели, честно сказать, слегка офигевшими. Первым отмер мой дядька. «Так что ж, поговорить — это всегда можно!» — прогудел он. «Отдать должное без капли растерянности». А вторым отозвался голова. И, судя по его словам, явно догадался, какое именно дело привело северного аристократа в нашу сельскую местность. «Уж не на работу ли звать будете нашу Хелиану, лорд Урвих?» — сказал он с некоторым напряжением. «Я вот тоже хотел с ней об том поговорить!» «Нет, нет!» — мгновенно отмел его подозрение северянин. «Уверяю вас, у меня совершенно другой повод». Помолчал, обвел синими глазами присутствующих и пояснил. «Мне кажется, что у нас с мисс Вердзла есть фрагмент общего прошлого».